забудешь меня, и даже слезы не прольются вновь. Ты забудешь меня, ты забудешь меня. Вот такая эта штука любовь. Ты забудешь меня, ты забудешь меня. Забудешь меня.